Завклубом Сашка Тур с малых лет страдал от того, что природа наградила его рыжей шевелюрой и неисчислимыми конопушками, щедро рассыпанными по всему лицу. Мама, бывало, говорила: «Ты не рыжий, Санечка, а золотой». Но соседские ребята ее точку зрения не разделяли и дразнились. Он злился, лез в драку, разбивал обидчикам носы, но и самому частенько доставалось. Потом наступила юность. Ребята дразнить перестали, тем более, что вырос Саша парнем крепким и умел постоять за себя. Но возникла другая, пожалуй, еще более серьезная проблема. Девушки. Как ухаживать за понравившейся девчонкой, если проклятые рыжие вихры не поддавались никакой расческе, а конопушки не сходили даже от ежедневных протираний тройным одеколоном? Лицо только еще больше краснело, и с него начинала слезать кожа, но конопушки упрямо сидели на носу. С волосами Сашка кое-как справился. Начал стричься коротко, под расческу, оставляя короткий жесткий ежик. А про конопушки постарался накрепко забыть, словно и не было их совсем. Весной, закончив курсы киномехаников, он по распределению приехал в этот городок. Работа ему понравилась. Всегда с людьми, сам кассир и киномеханик, сам художник, рисующий афишки, сам бухгалтер и руководитель кружков, но сам же и уборщица, и завхоз, и дворник. Однако, какие это мелочи, когда есть самостоятельный заработок и отдельная комнатушка при клубе, обустроенная в соответствии с собственным вкусом. Часть полученных денег Сашка отсылал матери, на остальные покупал книги и жадно, ночи напролет читал. Хотелось знать как можно больше. И еще очень хотелось, чтобы, когда призовут служить в Красную армию, ему писала письма Анеля Броницкая, работавшая в Госбанке. Красивая девушка с длинными, цвета спелой ржи косами. Завклубом давно на нее заглядывался, но подойти никак не решался. Стеснялся все тех же проклятых конопушек и своих рыжих волос. Боялся в ответ на приглашение на танцы или в кино услышать обидные слова отказа. Каждый день он давал себе слово познакомиться, но потом, видя ее в клубе с подругами, робел, молча протягивал билетики и густо краснел, не в силах заставить себя вымолвить хоть слово. В мечтах он говорил ей о любви, ограждал и спасал от невообразимых опасностей, слышал ответные слова долгожданного признания, но только в мечтах. При клубе имелся маленький тир, и Сашка часами тренировался, воображая себя героем-пограничником или смелым красным бойцом, отражающим атаки японцев на озере Хасан. Жаль, Анеля не могла видеть, как метко он стреляет, кучно кладя пульки в яблочко, прямо в центр черного круга мишени. Может быть, тогда она изменила бы свое отношение к нему. Хотя о чем можно говорить, если они даже не знакомы? И все же настал тот день, когда Тур решился. На майские праздники, на демонстрации, они оказались рядом в маленькой колонии комсомольцев. Поздоровались, как старые знакомые, разговорились, и все оказалось на удивление просто, естественно и совсем не страшно. Потом он пригласил ее прийти вечером в кино, посмотреть фильм «Веселые ребята» с Орловой и Утесовым, но посмотреть не сидя в зале, а из будки киномеханика. Анеля согласилась. С той поры они начали встречаться, считая потерянным каждый день, прожитый друг без друга. Вскоре работавшие вместе с Анелей женщины, завидев ухода в банк коренастую фигуру в обтягивающей широкую грудь полосатой футболке, с улыбкой говорили: «Смотри, твой пришел!» Анеля краснела и смущалась. Сегодня после вечернего сеанса Сашка, как всегда, пошел провожать девушку домой. Сначала он проводил ее, потом она провожала его до поворота шоссе, потом снова он, так и припозднились. Стоя у калитки заборчика дома Броницких, Сашка обнял свою любовь, а она, смеясь, выскальзывала из кольца его рук и притворно-сердито грозила пальчиком. «Вон милиционер едет, Сейчас тебя заберут!» Сашка обернулся. Действительно, посередине улицы ехал на велосипеде милиционер, придерживая рукой прилаженный к рулю узелок. «Чего это он в такую поздноту?» – подумал Тур, провожая велосипедиста глазами. «Ездит, поцеловаться спокойно не дает». «Хочешь, я тебе про все-все звезды расскажу?» Удерживая собравшуюся уйти девушку, спросил Сашка. «Как не хотелось расставаться, даже зная, что вновь увидишь ее завтра?» «Нет, почему завтра? Уже сегодня. Времени-то далеко за полночь». «Смотри, какое небо!» Обнимая девушку за плечи, повернул ее к себе. «Выбирай любую звезду, и она будет твоя. Насовсем!» «Спать пора!» Она закрыла ему рот маленькой ладошкой. «Домой надо, мама сердиться будет!» «Спать? В такую ночь? Анеля!» «Нет, милый, все, до свидания!» Пристав на цыпочки, она быстро чмокнула его в щеку, увернулась от неловких Сашкиных рук и юркнула в калитку, прикрыв ее за собой. Он постоял, глядя, как мелькнуло на дорожке сада светлое платье. Мелькнуло и исчезло за дверями дома. Поводив по мягкой теплой дорожной пыли носком сандалии, надетой по-монастырски на босу ногу, потом повернулся и неторопливо пошел к себе. По дороге, легко подпрыгнув, сорвал с ветки маленькое, еще недозрелое зеленое яблоко. Надкусив, почувствовал, как рот наполнился кислым, терпким соком. Плюнув, Сашка отбросил ее и подумал, что надо бы написать матери подробное письмо, рассказать об Анеле. Пусть мама выберет время, приедет, поглядит на нее. Не то начнешь тянуть с серьезным объяснением и прохлопаешь ушами свое счастье. Наверное, хватит ходить вокруг да около, так недолго и в старых холостяках остаться. Всех, кто старше 25, Тур считал глубокими стариками, которым, по большому счету, от жизни уже нечего ждать праздников.